Глава 17. Первые действия. Если вы хотите построить социализм, выберите страну, которую не жалко. Отто фон Бисмарк. На следующий день весь Петербург гудел, требуя подробности произошедшей перестрелки у финского вокзала. К утру стало ясно, что погибли 3 милиционера, 5 ранены. Кроме милиционеров пострадали еще около 30 горожан, двое из которых скончались на месте, а остальные были отправлены в больницу. Вернувшись с вокзала, Керенский лег отдохнуть, но поспать ему удалось от силы часа 2. Беспрерывно звонил телефон, докладывали то о потерях, то о принятых мерах, то просили помощи, а больше требовали, ругались и пытались что-то объяснить. Только под утро телефон перестал беспокоить министра своими пронзительными трелями, и Керенский забылся коротким тревожным сном. Наутро проснувшись, Керенский ощущал, что сил у него совершенно нет. А ведь надо было ковать железо, пока горячо. Не время распускать сопли или требовать комфорта. За то, что не сделаешь сейчас, придется расплачиваться потом. Отодвинув ящик рабочего стола, Алекс уставился на пузырек с кокаином. Очень хотелось поддержать работоспособность с помощью наркотиков. Но он хорошо знал, что за первой дозой обычно следовала вторая, а за ней и третья. Остановиться было очень тяжело, а подчас просто невозможно. Разозлившись на самого себя, он резко задвинул ящичек обратно, отчего тот недовольно скрипнул, а пузырек с кокаином жалобно звякнул, ударившись о боковую деревяшку. Керенскому требовалось срочно взбодриться, но экстрактов гуараны и таурина здесь в чистом виде еще не было, как не было и листьев коки, которые можно пожевать без привыкания. Оставался только кофе. Много кофе. Разослав гонцов по всем ресторанам, Керенский оказался счастливым обладателем литра свежесваренного крепкого кофе, который он и стал употреблять до тех пор, пока, что называется, не взбодрился. Более-менее придя в себя, Керенский запланировал поездки сразу в несколько мест, где присутствие адъютантов ему совсем не требовалось. Позвонив Климовичу, он приказал ждать в бывшем управлении жандармерии, которое отдали под совет общественной безопасности, и туда же пригласить всех руководителей, назначенных Керенским. Сев в подъехавший автомобиль, Керенский махнул рукой водителю и назвал адрес дома, находящегося недалеко от типографии Меньшикова. Доехав до указанного адреса, он выскочил из машины и быстрым шагом направился в типографию. Войдя в помещение, он тут же встретил редактора «Гласа народа», находящегося в крайне возбужденном состоянии. «О, как я рад вас видеть, товарищ министр! Вы мне очень нужны, прямо-таки необходимы. У меня очень много вопросов к вам, и все они касаются вчерашнего митинга на финском вокзале. Что печатать в свежем номере? Я имею в виду то, что произошло вчера вечером. Я специально оставил под эту статью целую колонку. Что писать? Пишите правду, как все было. И не надо жалеть ни министров внутренних дел, ни меня лично», — браво усмехнулся Керенский. «Но пишите правду, это в моих интересах. Напали бандиты, милиция не справилась. Что тут поделать? Все как есть. Сурово, но по-другому нельзя». «Да? Что же, если вы не против, то тогда...» «Хорошо, Александр Федорович, я вас понял». «Замечательно. Тогда до свидания. У меня очень много дел. Очень много». И Керенский, быстро пожав руку Михаилу Меньшикову, вышел из типографии и, сев в поджидавший автомобиль, помчался по следующему адресу, в типографию Борозенко. Там его никто не ждал, а сам Апоксин отсутствовал. Обнаружив этот факт, Керенский разбушевался, требуя от типографских рабочих и самого владельца типографии немедленно его найти. Спустя 30 минут томительного ожидания, наконец, примчался несчастный Модест, который так быстро успел добраться на трамвае от своего дома только потому, что к нему был отправлен мальчишка из ресторана, ближайшего к дому Апоксина, где оказался телефон. «Ваше высокобл... «Чего? Товарищ министр, что случилось? Почему вы не на работе? Материал газеты готов? Какой материал?» «Какой?» — вне себя передразнил его Керенский. «Что вы кудахтаете, как курица или как петух?» — добавил он с гадкой усмешкой. «Где материал о вчерашнем митинге и беспорядках на нем? Где данные об убитых и раненых в вашем листке?» «Я не знал!» — заблеял в ответ Модест. «Не знал?» — леденее от гнева прошипел, словно кот Керенский. «Не знал он, оказывается!» Еще более мерзко протянул Керенский и, прищурив глаза, яростно взглянул на газетчика. А Поксин ощутимо задрожал от страха. «Это кто тут у нас получается репортер и редактор? Я или все же вы?» — продолжал негодовать Керенский. «Простите!» — упал на колени Модест. «Ради бога, простите!» Керенский еле удержался от желания пнуть данного субъекта. «А хотелось очень сильно!» «А Поксин, вашу мать, в церковь послать! Вы позволяете себе не ходить на работу, и это после всего того, что я для вас сделал! Я!» «Поднял вас на ноги, вручил газету, дал кучу денег, и все это только ради того, чтобы услышать жалкое «простите!» «Я! Вы!» Уже вовсю орал на Модеста Керенский. «По миру пущу!» «Сделаю ваших детей сиротами, сгною в тюрьме, расстреляю, как сукина кота!» «А-а-а!» Привлеченный дикими криками, в кабинет заглянул типографский рабочий. Увидев разъяренного Керенского, он предпочел поспешно закрыть дверь и бесследно исчезнуть. Не обращая ни на кого внимания, Апоксин рефлекторно сделал попытку обнять ноги благодетеля, пышущего яростью и злостью, но Керенский не позволил ему это сделать. «Марш работать, сука! К вечеру каждый мальчишка должен бегать по городу, размахивая вашим поганым листком. В нем вы укажете и распишете в самых густых красках бессилие милиции, а вскользь упомянете большевика Ленина, из-за которого и произошел весь сыр-бор. Можете рисовать в нем карикатуры, можете лить слезы, можете писать пасквили, стихи, орать матом, все, что хотите. Но листок просто должен сочиться возмущением. Вам ясно?» «Ясно, благодетель, ясно!» Часто закивал Апоксин и тут же расплакался, по-прежнему стоя на коленях перед Керенским. «Ну, раз ясно, то все. Адью, сеньор!» И Керенский, не теряя ни секунды, выбежал из типографии, уже не видя, как вскочивший на ноги и перепуганный до смерти Апоксин развил бурную деятельность. Но Керенскому было не до него. В управлении жандармерии его давно ждали. На фасаде здания красовалась новая вывеска, четко выписанная крупными черными буквами «Бюро особых поручений». Усатый унтер, стоявший на входе и вооруженный практически до зубов, окинув министра узнающим взглядом, посторонился и отдал честь. Керенский, быстро пройдя в фойе, краем глаза зацепил два пулеметных расчета с самым серьезным видом, находящихся на оборудованных для этого местах возле окон. Про себя Алекс порадовался, что люди усвоили прошлые ошибки и не допустят новых. Керенского терпеливо ожидали в зале совещаний, тихо переговариваясь между собой. Войдя в огромный кабинет, Керенский сразу занял свое место, усевшись во главе прямоугольного стола. Климович поочередно представил ему всех собравшихся. «Так, господа товарищи», обведя взглядом всех присутствующих за столом, произнес Керенский, «вот и наступили для нас весьма напряженные времена. Милиция в очередной раз оказалась бессильна, и теперь нам предстоит создать штаб спасения Родины и империи. Уж простите за пафос. Я прошу всех максимально сосредоточить свои усилия на организации достойного отпора организованной и неорганизованной преступности. И не только. Совет общественной безопасности объявляется мной новой и основной структурой вместо полиции, милиции и всего остального. Милиция будет расформирована, а все свои дела и людей она должна будет передать вам в течение недели. Отнеситесь с пристальным вниманием к их кадрам. Там есть много сволочей. Всех уволить. Ваша цель – это наведение в городе максимально жесткого порядка. Соответствующий указ и приказ я подпишу сегодня же у председателя Временного правительства. Для выполнения этой задачи вы должны набрать достаточное количество людей, которых хватит для решения всех проблем и пресечения бандитизма. Нужно вам 2000 человек, набирайте 2000. Нужно 10 тысяч, рекрутируйте 10 тысяч. Деньги на это будут. А что должно делать бюро особых поручений? Задал вопрос со своего места Климович. Бюро? Бюро должно готовить людей, готовить ко всему. У вас в штате должны быть сыщики, филеры, группы захвата, группы уничтожения, аналитики, осведомители, криминалисты, медики. Все должны быть настроены весьма решительно и не бояться применения самых жестких мер. У некоторых появится шанс отомстить за своих товарищей и родственников. И это я прошу вас тоже учитывать. Обращаюсь сейчас ко всем. Нам нужны кадры, опытные и решительные. Ищите людей, ищите везде. В среде сенаторов, в среде молодых военных и морских офицеров. Привлекайте на свою очередь всех, вплоть до финансистов. Юристов я беру на себя. Нам предстоит очень много работы. И сейчас мы вместе делаем первый шаг к новому государству. Революция смела старый порядок, но не дала нового. Из ничего ничего не рождается. Кадры решают все. Но я предупреждаю, что в рядах людей, которые будут подчиняться мне, я не потерплю тех, кто запятнал свое имя мутными делами, а также олицетворяет собой самодержавие. Возвращения назад не будет. Сами народные массы уже вкусили свободы и не поймут нас. Кто этого не понимает, прошу удалиться и уволиться самому. Есть такие? Все переглянулись, но из-за стола никто не встал. Тем лучше. Вы можете меня ненавидеть, презирать, недолюбливать. Мне все равно. Главная моя цель – это вытащить империю из ямы, в которую она угодила. Нужно отринуть все. Ошибки императора, продажное чиновничество, устаревший строй, войну, глупости первых революционных дней и взять себе на вооружение только лучшее из этого. Даже скажу я вам не лучшее, а действенное. Неважно, как это будет выглядеть со стороны. Главное – результат. Все молчали. «Какого результата вы хотите?» – спросил бывший полицмейстер генерал Брюн. «Я хочу порядка, а не анархии. Я хочу нового строя. Я хочу, чтобы мы сохранили то, что имеем, а не пустили все на преступный самотек. А все к этому идет. Власть неожиданно упала в руки демагогам и болтунам. Абсолютно к этому не готовым. Уж поверьте мне на слово. Временное правительство сформировалось весьма быстро. Туда попали люди, слабо владеющие предметом управления». А кроме того, они и сами не ожидали такого поворота. Все произошло слишком быстро. Но и это не все. Своими решениями Петросовет активно вставляет правительству палки в колеса. Это сборище политических тунеядцев и аморальных болтунов продолжает жить за счет государства, требуя все новых и новых денег на свое содержание. С самого начала они потребовали себе 20 миллионов. Пообещав в случае отказа через советы солдатских и рабочих депутатов на местах противиться решениям правительства. Деньги им были выделены, но им мало, им нужно еще. Пока мне не на кого опираться, я ничего не могу с этим поделать. Вы спросите, а что они делают? Управляют? Смешно. Через кого они это делают? Через своих комиссаров, разосланных во все структуры? Так они только мешают. Я знаю это, я сам такой, но и моя чаша терпения уже переполнена. Я государственный человек, я состою и министром, и товарищем председателя Петросовета. Впрочем, вы и так это знаете. Я свои требования довел и жду от вас самого деятельного участия. Кстати, когда прибудет полковник Раша? Он приехал в Петроград, но не успел прибыть, потому как размещается, ответил Климович. «Хорошо, тогда передайте ему самые подробные инструкции. Его бывший жандармский корпус будет самым многочисленным. На него будет возложена и охрана железнодорожных путей, и поимка дезертиров, и борьба со шпионажем, и много еще чего. А главное, на нем будет лежать ответственность за охрану персонала железной дороги. Называться он будет транспортной милицией. Деньги на его содержание также будут выделены. У кого какие есть вопросы? Вопросы были, но скорее общие и частные, чем глобальные. Все поняли, что Керенский взялся за дело всерьез и основательно. Никто открыто не показал своего отношения к нему. Восторгов и страхов тоже не было. Все напряженно думали, а если думать, то и результат будет. По крайней мере, Керенский на это надеялся. У него пока все еще оставался страх предательства и страх за свою жизнь. Но другого выхода он не видел. Ему еще партию эсеров нужно будет помогать разделять. Как он помнил из прошлой жизни, эсеры к концу октября разделились на левых, правых и центристов. Но кто за кого, почему и зачем, тогда он совершенно не интересовался. Опора на партию эсеров ему была нужна, так как она имела поддержку крестьянства. И тогда у большевиков и других партий, включая кадетов, шансов на власть абсолютно не было. Если вопросов больше нет, то расходимся все по рабочим местам. А кто знает, кому сейчас подчиняются пограничники? Корпус пограничной стражи подчинялся министру финансов, а сейчас военному министерству, ответил офицер, незнакомый Керенскому. Ясно, понятно. Будем выцарапывать его под себя, пробормотал Керенский еле слышно и, порывисто встав, быстро пожал руки присутствующим, бегом спустился к машине и уехал, на этот раз в министерство. В Мариинском дворце, вызвав к себе Скорятина, стал совместно с ним ваять приказы о расформировании милиции и передаче ее функций Совету общественного порядка и о формировании транспортной милиции. Приказ номер 101 Временного правительства о создании транспортной милиции и Совета общественного порядка и расформирование городской и земской милиции. В целях улучшения общественного порядка, борьбы с бандитизмом, дезертирством и защиты граждан Российской империи от посягательств на их личную жизнь, имущество, жизнь и здоровье, Временное правительство постановило создать в каждом городе и населенном пункте, где имеются железнодорожные, речные, морские, автомобильные, извозные и любые другие станции, отделы транспортной милиции. 1.1. Переподчинить этим отделам все железнодорожные жандармские управления в полном составе. Набрать дополнительно к ним личного состава до половины численности, имеющейся до этого. В случае недостаточного количества бывших жандармов, оставшихся в наличии, дополнительно набрать штат до восполнения отсутствующего личного состава и увеличить его до численности, указанной выше. 1.2. Вернуть всех бывших жандармских и полицейских чинов, отправленных на фронт, в данные отделы, оставив их перераспределение на усмотрение начальника транспортной милиции. 1.3. Закрепить за транспортной милицией функции надзора за перемещением иностранцев, поиск и задержание шпионов иностранных разведок и дезертиров, оставивших свои части на фронте, а также поддержание общественного порядка и борьбы с бандитизмом. 1.4. В целях активной борьбы с грабежами и диверсиями на транспортных артериях нашего государства каждому начальнику отдела создать летучие боевые группы, вооружив их не хуже, чем отправляемые в бой пехотные подразделения, придать к этим летучим отрядам пулеметные команды. При нахождении транспортных отделов милиции непосредственно возле границ ведения боевых действий придать летучим отрядам по аэроплану, укомплектовав его всем необходимым для жизнедеятельности имуществом. Состав этих летучих отрядов оставить на усмотрение начальников транспортных отделов милиции в зависимости от протяженности охраняемых путей, но не более 1/3 от всего личного состава дополнительно к нему. Во всех населенных пунктах Российской империи создать Совет общественного порядка и переподчинить ему всю милицию, созданную на базе бывших полицейских управлений. Упразднить все отделения милиции без исключения – земские, городские, сельские и прочие. Вывести их из подчинения местным органам самоуправления, таких как земства, городские и сельские советы и любые другие государственные организации. на всей территории Российской империи расформировать городскую и другие виды милиции и переподчинить ее Совету общественного порядка. Личный состав либо взять в новую государственную структуру, либо уволить, если он был замешан в противоправной деятельности. Данный приказ довести до всех его касающихся, в том числе главам земств, начальникам железнодорожных жандармских управлений, начальникам территориальных милицейских правлений и прочим должностным лицам. Действие данного приказа вводится в действие с 17 апреля 1917 года. Подписал председатель Временного правительства князь Г. Львов. Министр юстиции и внутренних дел А. Керенский. Окончив работу над документом, Керенский окинул взглядом новый приказ, только что отпечатанный на типографской машинке, и несколько раз бережно взмахнул им, давая возможность краске высохнуть, а потом, положив на стол, аккуратно расписался перед своей фамилией. «Ну что же, господа товарищи!» — обратился он с усмешкой к своему заместителю Скорятину. «С почином вас и меня! Ленин сказал мне в лицо, что он наведет порядок. Да только власть пока на мне держится, а не на нем. Я на подпись к Львову», — проговорил Керенский и уже на пороге с силой захлопнул за собой дверь. Доскакав до Львова, располагавшегося этажом выше, Керенский постучался в кабинет и, отворив настежь дверь, буквально заскочил внутрь. «Георгий Евгеньевич, я к вам с приказом». «Присаживайтесь, Александр Федорович», — устало произнес бывший председатель земства. «Я вас слушаю. С чем вы пришли? Какой приказ?» «Это в связи с тем, что произошло вчера. Вы же в курсе того, что произошло вчера на Финском вокзале?» «Да, об этом кричат все газеты. Трудно этого не знать. И я собирался сегодня поговорить с вами на эту тему, но вы меня предвосхитили». «Хороший министр – это тот министр, который предугадывает действия своего начальника», – отозвался Керенский. Губы князя Львова тронула слабая улыбка. «Так что вы хотите предложить мне?» «Вот, посмотрите. В связи со вчерашними событиями я предлагаю усилить позиции нашего правительства созданием двух новых структур вместо бессильной милиции. За них я ручаюсь». Эти силовые структуры помогут Временному правительству стать реальной силой, а не плюшевой властью. Как вы сказали, плюшевой властью? Весьма необычное определение. Вы, видимо, имели мягкой властью. Да, к сожалению, я с вами полностью согласен. Но я не могу быть жестким. Вы, это другое дело. Хорошо, давайте, я подпишу. Бегло просмотрев текст, сказал князь Львов и добавил. «Я надеюсь на вас, и я оправдаю ваше доверие». «Да. А кого вы хотите поставить начальниками?» «Кого?» «Людей, исключительно преданных делу революции. У меня уже есть подходящие кандидатуры. Я проведу с ними кастинг. Проведу с ними собеседование. Познакомлюсь со всеми их данными. И тогда приму решение. Это займет от силы 2 дня». «Что же, я только буду рад этому, Александр Федорович». И князь размашисто расписался в приказе. Схватив приказ как коршун, Керенский пожал руку князю и буквально выбежал из кабинета, уже краем уха уловив его тяжкий вздох. «Хоть бы это помогло!» «Поможет, обязательно поможет! Не сумлевайся, начальник!» Мельком подумал Керенский и устремился вперед, чтобы отдать приказ и скорее разослать его телеграммами по всей стране. Еще нужно было успеть поспать хоть немного, иначе он боялся свалиться от переутомления, что сейчас было просто недопустимо. Вернувшись, он отдал приказ Сомову, разъяснив, что его нужно как можно быстрее переслать во все города. Решив все эти организационные вопросы, Керенский бросился на диван и, не раздеваясь, рухнул в его мягкие объятия, отрубившись на пару часов. Впереди его ждало вечернее совещание, на котором, без сомнения, ему будут задавать те же вопросы, что и пресса.